А в глуши степей дышать со всей природой, одним дыханием, жить ее свободой. О, если б мог он в молнию одет, одним ударом весь разрушить свет. Но, к счастью для вас, читатель милый, он не был одарен подобной силой. Я не берусь вполне, как психолог, характер Саши выставить наружу и вскрыть его, как с труфлями пирог. Скорей судей молчанием я принужу к решению. Пусть суд их будет строг, пусть журналист всеведущий хлопочет, зачем тот плачет, а другой хохочет. Пусть скажет он, что бесом одержим был Саша, я и тут согласен с ним. Хотя, божусь, приятель мой повеса, взбесил бы иногда любого беса. Его учитель чистый был француз. Маркиз де Тес, педант полузабавный, имел он длинный нос и тонкий вкус, и потому брал деньги преисправно. Покорный раб губернских дам и муз, он сочинял сонеты, хоть порою по часу бился с рифмою одною, но каламбуров полный лексикон, как талисман, носил в карманах он, и, быв уверен в дамской благодати, не размышлял, чту кстати, чту не кстати. Его отец богатый был маркиз, но жертвой стал народного волнения. На фонаре однажды он повис, как было в моде, вместо украшения. Приятель наш, парижский Адонис, оставив прах родителя судьбине, не поклонился гордой гильотине. Он молча проклял вольности народ и натощак отправился в поход. И, наконец, едва живой от муки, пришел в Россию поощрять науки. И Саша мой любил его рассказ про сборище народные, про шумный напор страстей и про последний час венчанного страдальца. Над безумной парижскую толпою много раз носилось его воображение. Там слышал он святых голов паденье, меж тем, как нищих буйный миллион кричал, смеясь, «Да здравствует закон!» И в недостатке хлеба или злата просил одной лишь крови у Марата. Там видел он высокий эшафот, прелестная на звучные ступени всходила женщина. Следы забот, следы живых, но тайных угрызений виднелись на лице ее, народ рукоплескал. Вот кудри золотые посыпались на плечи молодые, вот голова, носившая венец, склонилась на плаху, о Творец! Одумайтесь! Еще момент, злодеи, и голова оторвана от шеи. И кровь с тех пор рекою потекла, и загремела жадная секира, и ты, поэт, высокого чела не уберег. Твоя живая лира напрасно по вселенной разнесла все, все, что ты считал своей душою, слова, мечты с надеждой и тоскою. Напрасно ты прошел кровавый путь, не отомстив, и творческую грудь ни стих язвительный, ни смех холодный не посетил, и ты погиб бесплодно. И Франция упала за тобой к ногам убийц бездушных и ничтожных. Никто не смел возвысить голос свой. Из мрака мыслей гибельных и ложных никто не вышел с твердою душой. Меж тем, как в тайне взор Наполеона уж зрел ступени будущего трона. Я в этом тоне мог бы продолжать, но истина не в моде. А писать о том, что было 200 раз в газетах, смешно. Тем более об таких предметах. К тому же я совсем не моралист, ни блага в зле, ни зла в добре не вижу. Я плачу, не дам похвальный лист, но клеветой героя не унижу. Ни плеск восторга, ни насмешки свист не созданы для мертвых. Царь или воин, хоть он отличия иногда достоин, но верно нам за тяжкий мавзолей не благодарен в комнатке своей и длинным одом внемля поневоле, зевая, вспоминает о престоле. Я прикажу, кончая дни мои, отнесть свой труп в пустыню и высокий курган над ним насыпать, и любви, символ ненарушимый, одинокий, поставить крест. Быть может, издали, когда туман протянется в долине, иль свод небес взбунтуется к вершине, гостеприимный нищий пешеход, его заметив, медленно придет, и, отряхнувши посох, безнадежней, вздохнет о жизни будущей и прежней, и проклянет, склонясь на крест святой, людей и небо, время и природу, и проклянет грозы бессильный вой, и пылких мыслей тщетную свободу. Но нет, к чему мне слушать плач людской? На что мне черный крест, курган, гробница? Пусть отдадут меня стихиям птица и зверь, огонь и ветер, и земля разделят прах мой, и душа моя с душой вселенной, как эфир с эфиром, сольется и развеется над миром. Пускай от сердца, полного тоской и желчью тайных тщетных сожалений, подобно чаше ядом налитой, следов не остается, без волнений я выпил яд по капле, ни одной не уронил, но люди не видали в лице моем ни страха, ни печали, и говорили хладно, он привык. И с той поры я облил свой язык тем самым ядом и по праву мести стал унижать толпу под видом лести.